Лихорадка еще не очень мучила его, но вскоре ее приступы стали повторяться регулярно. Гедеон Спилет убедился в этом 6 декабря. У бедного мальчика пальцы, нос и уши стали совсем восковыми. Начался озноб, он дрожал так сильно, что у него стучали зубы. Пульс был слабый и неровный, кожа сухая, больного томила жажда. Вдруг поднялся сильный жар, глаза заблестели, раскраснелось лицо, пульс участился. Затем выступил обильный пот, а после этого жар спал, и лихорадка как будто уменьшилась. Приступ длился около 5 часов. Гедеон Спилет не отходил от Герберта. Теперь уже было совершенно ясно, что у больного перемежающаяся лихорадка. Нужно было во что бы то ни стало прервать ее, пока она не привела к тяжелым последствиям. «Но чтобы ее прервать, — сказал Гедеон Спилет Сайросу Смиту, — нам нужны противолихорадочные средства». «Противолихорадочные, — повторил инженер. — Где же их взять? У нас нет ни хинной корки, ни сернокислого хинина». «Верно, нет их, — сказал Гедеон Спилет. Но на берегу озера растут ивы, а ведь ивовая кора иногда может заменить хинин. Давайте же попробуем. Не будем терять ни минуты, — ответил Сайрос Смит. Ивовая кора справедливо считается в известной мере заменителем хинной корки. Так же, как и кора индийского каштана, листья астролиста, драконов корень и некоторые другие растения. Разумеется, следовало испробовать это средство, хотя оно и уступает хине, и применить его в естественном виде, потому что не было возможности извлечь из коры алкалоид, который носит название салицит. Сайрос Смит сам ходил на озеро и срезал со ствола черной ивы несколько кусков коры. Он принес ивовую кору в гранитный дворец и столок ее, и в тот же вечер Герберту дали принять этот порошок. Ночь прошла благополучно. Герберт немного бредил, но приступов не было ни ночью, ни на следующий день. У Пенкрофа появилась надежда. Гедеон Спилет ничего не говорил. Возможно, что просто удлинились промежутки между приступами, и они станут повторяться не ежедневно, а через день. Завтра все должно было решиться. И с какой тревогой в гранитном дворце ждали этого завтрашнего дня. Надо также заметить, что после приступов Герберт чувствовал себя совершенно разбитым. Голова у него делалась тяжелая, в глазах темнело. Был еще один симптом, очень испугавший Гедеона Спилета. Печень у Герберта сильно увеличилась и воспалилась. А вскоре усилился бред, показывавший, что болезнь подействовала и на мозг. Гедеон Спилет был потрясен этим новым осложнением. Он отвел инженера в сторону и сказал: «Это злокачественная лихорадка». «Злокачественная?» — воскликнул Сайрос Смит. «Вы ошибаетесь, Спилет. Злокачественная лихорадка не может развиться так вот сразу. Надо, чтобы в организме уже были ее зачатки». «Нет, я не ошибаюсь», — ответил журналист. «Герберт, несомненно, захватил ее здесь, на болоте. Мы были свидетелями первого приступа, наверное, будет и второй. А если нам не удастся предотвратить третий приступ, Герберт погибнет. А ивовая кора?» «Не поможет», — ответил Гедеон Спилет. «А если при злокачественной лихорадке не пресечь третьего приступа, смертельный исход неизбежен». К счастью, Пенкроф не слышал этого разговора. Он бы с ума сошел. Вполне понятно, что Сайроса Смита и Гедеона Спилета терзала тревога весь день 7 декабря и всю следующую ночь. В середине дня начался второй приступ. Кризис был страшен. Герберт чувствовал близость смерти. Он умоляюще протягивал руки к Сайросу Смиту, к Спилету, к Пенкрофу. Он не хотел умирать. Сцена была душераздирающей. Пришлось увести Пенкрофа. Второй приступ длился тоже 5 часов. Стало очевидно, что третьего приступа больному не вынести. Ночь прошла ужасно. Герберт бредил и говорил такие слова, что у его товарищей сердце разрывалось. Он метался, кричал, ему чудилось, что он борется с пиратами. Он звал Айртона, он умолял исчезнувшего теперь покровителя о помощи. Мысль о таинственном незнакомце преследовала его.